Они существуют. Римус задумался. Говорят, некоторые магические существа умеют ходить из мира в мир. Раньше это было доступно и магам, но секрет перемещения утрачен еще во времена Мерлина. Как все запущено, вздохнул Гарри. Так вот, слушай. За неделю до отъезда на Гримма сидел Гарри Поттер в доме своей тетки и предавался тяжким думам. Рассказ занял почти 2 часа. В какой-то момент в дверном проеме нарисовался Сириус, чисто выбритый, причесанный и уже не напоминавший романтика с большой дороги. Некоторое время он очень тихо стоял, прислонившись к косяку, затем, повинуясь кивку Гарри, прошел в библиотеку и сел в кресло рядом с Римусом. «Вопросы будут?» «Пока нет», — задумчиво отозвался Римус, чье лицо отражало напряженную работу мысли. «Я должен все обдумать. Вопросы, возможно, появятся позже. Сириус еще не очень разобрался с прошлым». Блэк смущенно опустил глаза. «Я хочу сказать, с собственным прошлым. Вас, лорд Гарольд, я помню, слишком маленьким, если можно так выразиться». Гарри улыбнулся краем рта. «Какие у вас планы на будущее и вообще?» Сириус снова уперся взглядом в пол, его щеки покрылись предательским румянцем. «Вообще, это по поводу твоей судьбы». Сириус кивнул, упорно не поднимая глаз, а румянец стал ярче. «Еще не решил. Но, твой статус не изменится. Не потому что я склонен к садизму, а потому что воля рода нерушима. Это и сам понимаю», вздохнул Сириус, вырисовывая носком ботинка какие-то ему одному ведомые символы. «Просто, ну, есть люди, к которым бы не хотелось. Не монстр. Обговорим. Позже, сейчас все равно не до того. Приходи в себя, отъедайся, вспоминай забытые. В министерстве Мартина Сьюэлла встретили как родного. Толстушка Амбридж, игриво постреливая глазками, лично проводила его к министерскому кабинету. По пути они успели немного пофлиртовать и перейти на «ты», причем леди попросила джентльмена не величать ее полным именем. «Это так чопорно звучит, не знаю, о чем думала моя бедная мамочка. Друзья зовут меня Лолита». На посту секретаря обнаружился Перси Уизли, с головой зарывшейся в бумаге. «Это новый секретарь Корнелиуса», сообщила собеседница, понижая голос. «Такой милый мальчик, очень старательный, ответственный, совершенно не похож на отца. Артур Уизли тоже работает у нас, но вы, наверное, еще не успели с ним познакомиться». «Не имею чести», покачал головой Мартин. «Перси, это мистер Сьюэлл. Посмотри на него и хорошенько запомни. Очень приятно, мистер Сьюэлл». Рыжий парень сдержанно поклонился. «Господин министр оставил распоряжение, чтобы вас пропускали к нему без предварительной записи. Проходите, мистер Сьюэлл. Уизли, меня нет ни для кого, включая старых пней из Визингомата. Господин министр, я подобрал документы, которые вы приказали. Молодец. А теперь составь мне аналитическую справку о причинах колебания курса галеона по отношению к Бизанту. И на ее основе попробуй прикинуть прогноз на ближайшие 3 месяца. Извините, мистер Сьюэлл», министр прикрыл дверь. «Да ничего, все нормально. Хороший мальчик. Золотая голова, аналитический склад ума. При должном старании далеко пойдет. Может быть, чаю?» «Спасибо», Мартин улыбнулся, только что из-за стола. «Как дела в школе?» «Неплохо. С коллегами сработался. Но наш общий друг-директор ставит меня в тупик». «Ну-ну», Фадж сцепил руки в замок. «Начнем с того, что изменения в школьной программе Альбус Дамблдор списывает на министерский произвол, и при этом выглядит очень искренним». Мартин ожидал возмущенных воплей, но ошибся. Корнелиус Фадж не произнес ни слова, даже не изменил позы, но глаза его вдруг стали холодными и колючими. «Значит, вот как», — проронил он после долгой паузы. Мартин мысленно содрогнулся. Добродушное лицо министра превратилось в стальную маску. «Значит, вот так, Альбус. Ну что же». Он встал и отошел к окну, повернувшись спиной к собеседнику. «Мистер Фадж, у меня есть объяснение происходящему», – торопливо выпалил Мартин, ругая себя за непродуманное начало беседы. Жесткие черты слегка сгладились. Корнелиус Фадж вернулся к столу. Постоял в задумчивости, затем отодвинул кресло и сел. «Объяснение, надеюсь, адекватное». Мартин пожал плечами. «Не знаю. Видите ли, я случайно обнаружил тень фона от...» Мартин замялся, от одного очень интересного артефакта. «Так называемая жемчужина Риальта, может, вы слышали?» «Нет, ничего удивительного, это довольно, ГМ, специфическая информация. «Продолжайте, мистер Сьюэлл», – жестяным тоном отчеканил министр. Вздохнул и уже мягче добавил. «Извините. Пожалуйста, продолжайте. Жемчужина Риальто относится к классу артефактов, предназначенных для магов, несущих эльфийское наследие от регенты и выше». «Секунду», – Фадж потер подбородок, помедлил, неотрывно глядя в сторону двери. «Мистер Сьюэлл, я по специальности не аврор и в ваших терминах не очень разбираюсь. Попроще, пожалуйста. Представьте, что объясняете студентам». Мартин пожал плечами. «Как скажете. Так вот, ну, вы в курсе, что многие волшебники несут в себе кровь различных нечеловеческих рас? Вейлы», — кивнул министр. «Оборотни. Псевдовампиры. Некоторые фири. Да, именно. Ну и многие другие расы, в том числе эльфы. Наследие может влиять на магию волшебника, как в лучшую сторону, так и в худшую. Ситуация эта известна с незапамятных времен, и многие маги старались ее переломить, создавая артефакты, позволяющие пробудить и подчинить нечеловеческое наследие. Упомянутая жемчужина Риальто как раз относится к таким артефактам. Она заточена под эльфийских полукровок, но действует лишь при условии, что доля крови эльфов не менее 3%. Так мало. Министр удивленно поднял бровь. Эльфийская кровь сильная. Достаточно сотых долей процента, чтобы срок жизни обычного магла увеличился в 2-3 раза. Обычно к этому прилагается ускоренная регенерация и целительский дар. Но я отвлекся. Это я вас отвлек. Фадж разворошил кучу бумаг на своем столе и добыл оттуда граненый стакан с крепким холодным чаем. В горле пересохло, буркнул он с виноватой ноткой и сделал несколько глотков. Так что у нас дальше. Дальше. Артефакты пробуждения, как их называют, воздействуют также на обычных магов, но здесь они работают на два фронта, так сказать. Волшебник, постоянно контактирующий с данным артефактом, получает приятный бонус в виде улучшения здоровья. Даже некоторый омолаживающий эффект имеет место быть, но при этом начинаются проблемы с психикой. От провалов в памяти до разбаланса по принципу «вижу одно, думаю другое, делаю третье». Мартин перевел дух. Он эффектно смотрится, этот артефакт. Заинтересовался вдруг Фадж. Мартин рассмеялся. «Вы тоже заметили. Это вы, молодой человек», тоже развеселился министр. «А я с Альбусом уже который год общаюсь и прекрасно знаю, как он обожает различные блестяшки. Как 40, хихикнул Мартин. «Я был у него в кабинете. Там регулярно бываю. Так как она выглядит, это ваша жемчужина. Хм, как жемчужина. Крупная, с вишню, слегка светится. Лежит в полуоткрытой двустворчатой раковине, выточенной из цельного нефрита. Для активации достаточно пару раз в неделю брать артефакт в руки. Зная Альбуса, могу предположить, что он каждый божий день находит время, чтобы вытащить эту прелесть из загашника и всласть полюбоваться. Не буду спорить, вам виднее, но на виду он такое держать не будет. Штучки, украшающие его кабинет, по большей части разная ерунда, красивенькие сувениры. А что-то серьезное наш коллекционер будет хранить в серьезном месте. Я прав. Мартину не оставалось ничего, кроме как согласиться. Глава 32. После трансфигурации Гарри отловил в коридоре Луну. Как поиски? Поинтересовался он, ненавязчиво отбирая у подруги сумку. Ди поиграла плечиками. Хаксмит чист, Хогвартс сканирую, в запретный лес еще не наведывалась. А что? Есть предположение. Директор неадекватен. Это для тебя новость. Он характерно неадекватен. Не забывай, он всего лишь человек. Ди задумалась, ее бледное личико приобрело бессмысленное выражение. Вполне возможно, наконец протянула она. Надо проверить. Сзади послышались голоса. Их нагоняла компания пятикурсников. Ди закатила глаза и заунывным тоном сообщила. «Верю, что тот, кого нельзя называть, возродился, и что ты дрался с ним и спасся». «Да», — выдавил из себя Гарри, загоняя вглубь совершенно нерыцарское желание отвесить этой провокаторше хорошего шлепка по заднице. Ди воинственно тряхнула своими олиповатыми украшениями, вызвав взрыв смеха у подошедших Парвати и Лаванды. «Радуйся, Поттер», — донесся справа сладенький голосок Панси Паркинсон, — «на твоей стороне все хогвартские сумасшедшие». Крэп и Гойл угодливо захихикали, но тут же резко оборвали смех. Сбоку мелькнуло бледное лицо Малфея, искаженное яростью. Ди выхватила сумку из рук Гарри и, надменно задрав подбородок, зашагала прочь. Выйдя из кольца пятикурсников, она развернулась и гневно отчеканила. «Смейтесь, сколько хотите. Было время, когда люди считали, что на свете нет таких существ, как бундящая шица и морщероги кизляк. Так ведь их и нет на свете. Нет и не было. Раздраженно бросила Гермиона, а Парвати снова прыснула и уткнулась в плечо Лаванды. Неожиданно на сцену выступил староста Хаффлпаффа, Эрни Макмиллан. «Хочу, чтобы ты знал, Поттер», — произнес он громко и внятно, с явной целью привлечь внимание окружающих, что на твоей стороне не только сумасшедшие. Я лично верю тебе на все 100. Моя семья всегда стояла за Дамблдора, и я тоже буду за него стоять. Спасибо, Эрни, Гарри подпустил в голос тепла и дружелюбия. Я очень благодарен тебе за поддержку, правда. Я не забуду. Он крепко пожал руку Хаффлпаффа. Парвати подавилась смешком и затихла. Что до Лаванды, она согнала улыбку с лица еще до выступления Макмиллана, когда Гарри, разворачиваясь, мазнул по ней косым взором. «Мы ведь не хотим опоздать к профессору Спраут, верно?» Сурово поинтересовалась Гермиона, испепеляя взглядом сгрудившихся посреди коридора студентов. «Паркинсон, будь добра, дай пройти!» «Зубрилка!» — буркнула слизеринская староста, делая, тем не менее, шаг назад. Драко Малфой, сохраняя надменную мину, приблизился к гриффиндорцам. «Мы еще увидимся, Поттер!» — процедил он, и Гарри почувствовал, как к нему в ладонь перекочевал кусочек пергамента. «Непременно, Малфой!» — усмехнулся он в ответ. «Через 2 часа, в большом зале. Не думаю, что у Драко останется время». Завелась было Паркинсон. «Поужинать!» — перебил ее Гарри. Среди студентов послышались смешки. «Бедняга! Ну ты хоть пару бутербродов ему заверни, что ли?» Побагровевшая Панси резко развернулась к хихикающим однокурсникам. Над толпой взлетел ее визгливый голос. «Ну чего встали? На чары уже никто не собирается, да? Хотите потом с деканом объясняться, за что баллы сняли? Надо поговорить. Буду ждать тебя после отработки у портрета Урбануса Великолепного. Очень прошу, пожалуйста. Печатные буквы. Ни обращения, ни подписи. Еще, небось, чары неопознавания на пергаменте? Интересно, паранойя присуща слизеринцам как таковым, или Малфой от любимого декана нахватался? На свидание собираешься?» — хохотнул Рон, заглядывая через плечо. «Ага», — усмехнулся Гарри. «И ты тоже», — изумился приятель. «С кем?» «Со Снейпом. У тебя проект по ЗЭТИ, забыл». Рыжий неподдельно содрогнулся. «Забудешь такое, как же? Да он со мной и разговаривать не захочет, наверное. Может, я попрошу Сьюэлла поменять мне тему? Ты ведь даже не подходил к профессору Снейпу», — возмутилась Гермиона. Под ее осуждающим взглядом Рон было вскинулся, но тут же сник. «Да он все равно меня турнит. Вот когда турнит, тогда и будешь возмущаться», — отчеканила подруга. «Рон, как тебе не стыдно? Ты гриффиндорец. Невилл тоже», — буркнул насупившийся Рон, явственно намекая на Богдарта. «И тебе не 13 лет. На 5-м курсе боятся преподавателей. Это ни в какие ворота не лезет», — засмеялся Гарри. «Друг, я буду рядом и не позволю злобному Зельевару сожрать тебя». Рыжик подавился гневным воплем и пошел малиновыми пятнами. «Ну что вы за вредные мальчишки?» Гермиона махнула рукой. «Ладно, я пошла в библиотеку. А вам рекомендую заняться домашними заданиями, а то потом времени не будет. Командирша», — пробурчал Рон, когда Гермиона отошла достаточно далеко, чтобы не расслышать. «Вот ты прикинь, друг, закончим мы школу, поженимся, и что, она так и будет распоряжаться?» Гарри пожал плечами, пряча улыбку. Рон говорил о грядущей женитьбе, как будто это было его предназначением, главной целью и единственной мечтой. И слова эти были сказаны с непривычной нежностью, которую Рыжик застенчиво прятал под напускным недовольством. «Нет, правда, вот мы поженимся», — протянул Рон с блаженством в глазах. «Не смейся, я уже сделал Герми предложение. Она говорит, после школы. Нет, я понимаю, раньше все равно не получится, но всего через 3 года. Ты прикинь, как звучит, Гермиона Уизли. Или так, миссис Рональд Уизли». «Хорошо звучит», — улыбнулся Гарри. «А ты уверен, что не передумаешь? Кто-то совсем недавно мне говорил, что Сьюзен красивее, а у Лаванды сиськи больше». «Гарри», — возмутился Рыжик, — «это ж когда было? 1,5 года назад. И потом, Сьюзен хорошенькая, конечно, но она захочет меня для себя целиком, без остатка. А у Лаванды, ну да, сиськи. Только они у нее вообще для всех. Вот смотри, Мы с ней перестали встречаться, и на следующий день, бах, она уже идет в Хаксмит с Максом Ахадом, и на коленях у него сидит, и он ее лапает, как хочет. Я их видел у Размерты, так что это не сплетни. Соболезную. Да ладно, отмахнулся Рон. Я ж говорю, мы тогда уже разбежались. Ахад Лаванду через 3 дня бросил, кстати, сказал, что предпочитает девушек, которые в нем человека видят, а не только квиддичного охотника. Гарри, а может, я все-таки не пойду к Снейпу. Мгновенное перевоплощение почти взрослого парня, с легким оттенком горечи рассуждавшего о женском непостоянстве, в пацана со щенячьими глазками оказалось таким неожиданным и забавным, что Гарри с трудом удержался от ухмылки. Глава 33. Явление Мерлина народу, ухмыльнулся Снейп. Мистер Рональд Уизли, пребывая в здравом уме и твердой памяти, или нет, Гарри покосился на Рона. Гриффиндорский староста был бледен до зеленоватого оттенка, руки тряслись, а зубы отчетливо постукивали. Мне. Рон нервно икнул, набрал воздуха и выпалил на одном дыхании. Мне Ид нужен. Что-что? Снейп демонстративно приставил ладонь к уху. Еще раз, пожалуйста, и помедленнее. Рон тяжко вздохнул и выдал вторую попытку. Мне, это, того, мне, ну это. Поттер, а вы что встали? Вот парта, вот котел, вот рецепт. Займитесь делом, мистер Уизли, так что вас привело в мои Палестины. Некоторое время Рон талантливо изображал из себя утопающего, то есть, хватал ртом воздух и нечленораздельно булькал. Снейп терпеливо ждал. Наконец Рон сделал вторую попытку. Это, мне, это, яд нужен. Яд, вы уверены, мистер Уизли? Снейп поиграл бровями. Ага, ой, то есть, да, сэр. Несчастная любовь. Нет, сэр. Мистер Уизли, печально начал Зельевар, конечно, это дело не мое, а декана вашего факультета, но я понимаю, есть вещи, в которых юноша не сможет признаться пожилой женщине. Гарри стоически подавил смешок и спрятался за котлом. В вашем возрасте, конечно, любая размолвка кажется концом света, вдохновенно вещал Северус, но поверьте, это не повод, чтобы наложить на себя руки. Вы еще так молоды, но закончить профессору не дали. Рон, до которого только сейчас дошло, как слизеринский декан истолковал его невнятное блеяние, побагровел и выпалил. Сэр, вы не так все поняли, сэр, мне не для себя, для кого? В голосе профессора снова зазвучали вкрадчивые нотки, коих Рон не заметил, на полном скаку влетая в очередную ловушку. Для профессора Сьюэлла. Снейп сцепил пальцы в замок и оперся о них подбородком, не сводя с рыжика внимательного взгляда. Гриффиндорского самообладания хватило ровно на 1 минуту. Профессор, сэр, а что я сейчас-то не так сказал? Вы собираетесь отравить профессора Сьюэлла? Скорбно вопросил Зельевар. Рон в ужасе попятился. В таком его еще не обвиняли. Вы меня не так поняли, сэр, разве? Вы сказали, что вам нужен яд. Для профессора Сьюэлла. Слово в слово, Снейп вздохнул и затем, не дожидаясь ответа, продолжил уже нормальным тоном. Мистер Уизли, теперь вы видите, насколько злую шутку может сыграть с вами ваше собственное косноязычие. Вам не 5 лет, вы взрослый юноша. Пора бы уже научиться грамотно и четко выражать свои мысли. Извините, профессор, проблеял рыжик, переминаясь с ноги на ногу и глядя в пол. Итак, вернемся к нашим баранам. Что именно вы от меня хотели? Консультацию, вздохнул Рон. По ядам. Извините, профессор Снейп, я дурак. Не более, чем любой ваш однокурсник. Курсовой проект по ЗЭТИ, верно. Конкретную тему уже выбрали. Мистер Поттер, а вы не отвлекайтесь. Взрывы в исполнении гриффиндорцев весьма эффектны, но поверьте моему опыту, экзаменационную комиссию это не впечатлит. Портрет Урбануса Великолепного отыскать было несложно, но в обозримом пространстве никакие Малфаи не наблюдались. Гарри прогулялся взад-вперед по коридору, заглядывая в ниши, где красовались старинные доспехи. В 3-й справа искомый элемент обнаружился. Малфой сидел в полукруглом проеме, сгорбившись и уткнувшись подбородком в колени. Он не видел подошедшего Гарри, он спал. Пару минут Гарри Поттер просто стоял и смотрел. Спящий драко Малфой растерял всю свою надменность. Худые руки, тонкие пальцы, заострившийся профиль, как говорится, краши в гроб кладут. Каникулы с личем явно не пошли слизеринцу на пользу. «Тук-тук», — вполголоса произнес Гарри, осторожно постучав по тусклому металлу панциря. «Малфой, Подъем. Не спи, замерзнешь. Драко вздрогнул и поднял голову. На щеке алым рубцом отпечаталась складка мантии. «Это ты, Поттер. Я уж думал, не дождусь. Вставай», — приказал Гарри, протягивая руку. «Нича дрыхнуть на камнях, задницу застудишь. Кажется, уже», — пробормотал Малфой, болезненно морщись. «Поттер, я хотел с тобой поговорить, но не здесь. Здесь портреты любопытные». Урбанус Великолепный возмущенно фыркнул и демонстративно повернулся спиной к подросткам. Малфой скептически прищурился и потянул Гарри за рукав. Гарри позволил увести себя в пустующий класс и терпеливо ждал, пока Малфой старательно запирал двери, накладывая одно заклятие за другим. Ох и паранойки же они на Слизерине. Что Северус, что этот журавленок голенастый. Поттер, лицо Драко, и без того бледное, подернулось синевой, как у покойника, под глазами залегли черные провалы, а в самих глазах стояло отчаяние. Поттер, спаси меня, пожалуйста, я знаю, ты можешь. Малфой тяжело бухнулся на колени. Гарри, присевший было на край кафедры, от неожиданности замер. «Хочешь, я тебе вассальную клятву принесу, нерушимую. Я все, что угодно сделаю, только спаси меня. Я не хочу, как отец, как крестный». Драко всхлипнул. «Он все лето. Ты был прав, особое внимание. Ты знал, да, ужас, я не могу, не хочу, он мерзкий такой», — сказал, — «на Рождество. Великая честь». Драко уже не всхлипывал, он рыдал взахлеб, цепляясь за мантию Гарри. «Малфой, встань, встань», я сказал. Окрик привел Драко в чувство. «Приведи себя в порядок, ты сын лорда, а не трехлетняя плакса». Мертвенная бледность сменилась огненным румянцем. Выудив из кармашка батистовый платочек, Драко Малфой принялся уничтожать следы истерики. «Извини, Поттер», голос дрогнул от безнадежности. «Вот теперь ты сядешь и спокойно, как взрослый человек, объяснишь мне суть своей проблемы. Впрочем, я и сам способен догадаться. Вальдемар собирается заклеймить тебя на Рождество». Драко судорожно кивнул, потом схватил Гарри за руку. «Поттер, я всерьез насчет клятвы. Если ты...» Он судорожно сглотнул, но заставил себя продолжить. «Видел твою силу, там, в поезде. Мы, Малфой, ты наиболее...» Он замолк, подбирая подходящие слова. «Сильнее Вальдемарта, ты это хочешь сказать? Не только. Понимаешь?» Драко облизал пересохшие губы. «Каждый из нашего рода к 30-летию должен принести вассальную клятву, или же стать мастером. Иначе, смерть, родовое проклятие пятивековой давности. Стать мастером мне не светит, а клясться на верность темному лорду, лучше сдохнуть. Я на отца насмотрелся. Ни хрена себе скелеты в шкафу у здешней аристократии. Хаем, а то... что я маглокровный по матери, не имеет значения», — зачастил обнадеженный Малфой. «Дед принес клятву темному лорду, а тот вообще полукровка. Лишь бы уровень силы был достаточно высок, а у тебя он просто зашкаливает. Ты лорда в блин раскатаешь и не заметишь, льстец», — засмеялся Гарри. Драко в ответ робко улыбнулся краешком рта. «Только тебе такая честь, или у вас есть и другие счастливчики? Я метку имею в виду», — Малфой задумался. «Уоррингтон точно, это с 7-го курса, но он сам хочет, потом, Дженкинс и Марми с 6-го, у них отцы ходят под лордом, Марми». Гарри нахмурился, припоминая фамилию. «Серафина, девчонку клеймят». Драко уныло кивнул. «Она просто ужас как не хочет, и Дафна тоже. Дафна Гринграсс, с нашего курса, счел он необходимым пояснить. Только тем и утешается, что сестренку пока не трогают, ей еще нет 15. Поттер, если я принесу тебе вассальную клятву». «Погоди ты», — отмахнулся Гарри. «Попробуем пока обойтись без лишних обязательств. Слушай сюда», — он притянул к себе вяло сопротивляющегося блондина. «Поттер, тебе говорили, что ты гений». План Гарри привел слизеринца в безудержный восторг. «Так просто. Гений буду, когда сработает. Не перехваливай, сглазишь еще». Глава 34. Утро следующего дня ознаменовалось грандиозным скандалом между слизеринским старостой и героем всея Гриффиндора. Причина ссоры уже пару минут спустя безвозвратно сгинула под грудами обоюдных оскорблений, начиная от хорька и шрам башки и заканчивая. Впрочем, заканчиваться это безобразие не собиралось. К тому времени, как к месту инцидента примчались деканы, враждующие стороны успели перейти к непосредственным боевым действиям и даже огрести некоторые трофеи. Левый глаз Драко Малфоя стремительно заплывал, А Гарри Поттер, матюгаясь на Парселтанге, размазывал по лицу кровь из подбитого носа. «Мистер Поттер, мистер Малфой, мальчики, с точки зрения Северуса и Минервы, директор возник совершенно не кстати. Грозных бойцов уже растащили». Драко извивался в крепких лапах Крэбба и Гойла. Гарри безуспешно пытался высвободиться из объятий лучшего друга и факультетского старосты по совместительству. Оба непримиримых оппонента продолжали обмен оскорблениями. «Грязный полукровка, гриффиндорский выкидыш, ты, да по твоему папаше 100 лет Азкабан плачет. Все вы, змеюки поганые, жаждете под Волдемортово клеймо грабки подставить. Гарри, да вы ему рукав задерите. Он наверняка уже давно». Подбежавшая Дафна Гринграсс гневно сверкнула карими очами на гриффиндорцев и резко дернула вверх рукав мантии Малфоя. «Убедился, Аврор недоделанный!» – заорал блондин, потрясая оголенным предплечьем и демонстрируя всем интересующимся полное отсутствие каких-либо татуировок. «Это ничего не значит!» – фыркнул непримиримый Поттер. «Сейчас нет, а с каникул принесешь. Подарочек от змеи Мордова. Да заткнешься ли ты, мистер Поттер, как вам не стыдно?» «Поттер, замолчите немедленно». Вечером того же дня Гарри Поттер, буквально вырванный снипом из когтей разъяренной Минервы, сидел в комнатах Зельевара и обсуждал с ним дальнейшие действия. Очень кстати вылез Мартин со своим заявлением. Северус прервался, сосредоточенно отсчитывая капли бальзама, падающие в кофейную чашку. А да, он сделал глоток и блаженно прищурился, что он без проблем распознает присутствие темного заклинания. Это действительно так, кстати. «Ага», кивнул Гарри, «от твоей метки, кстати, так и фонит. Ты в чернильном облаке плаваешь, как каракатица». Альбус выглядел не особо довольным, Снейп благоразумно пропустил каракатицу мимо ушей. «Кажется, мы заломали ему какую-то интригу». «Директорские интриги могут идти лесом», отмахнулся Гарри. «Не помню, говорил я тебе, Дамблдор находится под воздействием артефакта, затуманивающего мозги. Так что мы тут сидим». Зельевар стремительно вскочил на ноги. «Надо же!» «Ага», хмыкнул Гарри. «Иди, отбери. Ты действительно думаешь, он станет тебя слушать?» «Святая наивность!» Северус сдулся и уныло шлепнулся обратно в кресло. «Кстати, сын», Гарри блаженно потянулся, «что из себя представляет Малфой-старший и насколько он вменяем?» Снейп пожевал губами. «Люциус крайне отрицательно относится к идее заклеймить Драко, но вынужден изображать энтузиазм. Если возникнет гарантированная возможность избавиться от лорда, он уцепится за нее руками и ногами. Но доверять ему, упаси Мерлин. При любых обстоятельствах, всегда и везде, Малфой исключительно на своей собственной стороне. Политик, значит. Очень хорошо. Устроишь нам встречу. С Гарри Поттером или с Мартином Сьюэллом?» Гарри хищно ухмыльнулся. «С лордом Блэком. Гарри, как тебе не стыдно? 25 баллов. Гермиона была вне себя. «Герм, но это же Малфой!» – вступился верный Рон. Девушка развернулась к нему. «Ты так говоришь, как будто это диагноз». «То нет», – ухмыльнулся рыжий. «Рон, ты староста. Малфой тоже». Гермиона тяжко вздохнула и сменила тему. «Что миссис Уизли пишет?» «Это не от мамы», – Рон повертел в руках свиток пергамента и засунул обратно в щель между стопками книг. «Это от Перси. Поздравляет меня с должностью старосты, предлагает задавать ему любые вопросы». «Если что, про нашего профессора Пазати еще упоминает, что тот на особом доверии у министра. Ах да, главное. После Рождества в школу прибудет комиссия из авторитетных магов. Будут проверять, как нас тут учат, и все такое. Так что мы с тобой, как старосты, должны быть наготове и не ударить в грязь лицом». Он снова вытащил свиток, подбросил его в воздух, поймал и распустил ленточку. «Про тебя, Гарри, тут еще абзац. И пожалуйста, Рональд, будь осторожен с Гарри Поттером. До сих пор ваше общение приносило тебе только неприятности, а сейчас вдобавок обстановка сильно накалилась. По некоторым сведениям, из твоего одноклассника пытаются сделать знамя для некой политической партии, и то, что происходило этим летом, я имею в виду прессу, пиар-компания враждебного лагеря. Министр сильно обеспокоен происходящим, кроме того, есть еще и другие странные случаи. Почитай сегодняшний пророк. Я понимаю, что тебе будет нелегко порвать с человеком после 4 лет дружбы, но мне бы не хотелось потерять брата, оказавшегося случайной жертвой политических разборок. Лицо Гермионы закаменело, она сжала губы и осторожно скосила взгляд в сторону Гарри. «Перси, большая задница», — вздохнул Рон. Свиток с письмом скатился по его коленям и был отфутболен под кровать. «Перси, светлая голова», — не согласился Гарри. Гермиона уронила перо. «Рон, челюсть. Твой брат умеет собирать крохи информации и делать верные выводы. Это, да», — неохотно согласился Рыжик. «Этого у Перси не отнимешь. Но, Гарри, какое он право? Он не должен так о тебе судить», — подхватила пришедшая в себя Гермиона. «Он же тебя совсем не знает. Перси 3 года был нашим старостой», — хмыкнул Гарри. «С его наблюдательностью, он знает меня получше иных преподов. Но ты изменился», — указала Гермиона. «А этим летом? Этим летом он тебя не видел. И не может. Перси не способен судить о тебе с достаточной точностью. Вы прямо как Фред и Джордж», — хихикнул Гарри. «Продолжайте друг друга с полуфразы». Гермиона порозовела и торопливо отвела взгляд. Рон расплылся в улыбке. «Ну так мы же после школы. После тритонов», — пискнула Гермиона. «И еще неизвестно, как твоя мама. Вообще-то, мама спит и видит», — сообщил Рон. «Но в любом случае, женюсь-то я, а не мама». «Слова не мальчика, но мужа», — засмеялся Гарри. «Перестаньте оба». Гермиона топнула ногой. «Гарри, ты дописал эссе по чарам. Если нет, доделывай сейчас. А если да, то неси, я проверю на орфографические ошибки». «Нет, Рон, списывать я тебе не позволю». Глава 35. «Ну что, граждане боевые мистики?» Мартин накинул суровым взором притихших старшекурсников. «Элита магической Британии, значит, храни нас Мерлин над подобной элиты». Боевые мистики поникли и скукожились, уставя взгляды в пол. «Итак, начнем разбор полетов. Первым пунктом в нашем списке значится вчерашняя контрольная, тему которой мне сейчас напомнит мистер Ахат». Семикурсник Хафлпаффиц вздрогнул и залился багровым румянцем. «Мистер Ахат, краснеть будете перед мраморной акулой. Она заценит. Итак, ММ», — выдавил из себя несчастный мученик. «М морские создания, опасные да для человека, и как с ними бороться? Великолепно. А теперь будьте добры, объясните своим товарищам, с какого перепугу вы внесли в данную категорию габийского хархея. С электрическим угрём попутали». Ответа Мартин не дождался, да, впрочем, и не надеялся. Класс затих окончательно. Жертва профессорского гнева сменила оттенок кожных покровов на насыщенно-бордовый. «Тролль, заберите вашу работу. И сегодня вечером, для разнообразия, подумайте не о квиддиче и девочках, а о том, как будете зачет сдавать. Садитесь, что вы застыли. Теперь вы, мистер Пайпер, то, что вы додумались носатых акул поименовать ушастыми, еще цветочки. Превращение акулы-молота в рыбу-топор тоже можно оставить за кадром. А вот новаторская идея поить пострадавших их собственной кровью с добавлением сырых яиц. У вас вампиров в роду не было, придурок», — зашипела Гриффиндорка Лайтлиси. «Списать нормально, и то не можешь. Кто у нас там следующий? Ах да, мистер Пьюси. Свято уверенный, что морской дементор питается душами дельфинов. Ага, а морские котики ловят морских мышей и воруют у морских хозяек морскую сметану». Кое-кто из студентов осмелился хихикнуть. «Смеетесь, мистер Рилстон? Давайте посмеемся вместе. Итак, черная мурена, по-вашему, относится к семейству кошачьих, живет на побережье Тихого океана и питается лесными ежами, которых бросает в воду, чтобы они развернулись. Я уже не спрашиваю, что вы читали перед контрольной. Меня больше интересует, что вы курили». Мартин прошелся взад-вперед по классу. «В общем, так, молодые люди, и в меньшей степени, юные дамы, уровень вашей подготовки повергает меня в уныние. Будучи предупрежденными о контрольной за неделю до оной, вы сумели выказать такие результаты, за которые мажут смолой и валяют в перьях. Не доводите до греха». Аудитория содрогнулась. Профессор Зетти, как уже успели убедиться студенты, слов на ветер не бросал, а во всем, что касалось учебного процесса, был суров, как Снейп, МакГонагалл и Волдеморт, вместе взятые. «Со следующей недели переходим к практике. Будете виртуально общаться с морскими монстрами, пока каждый из вас, дуболомов, не запомнит досконально, где у акулы уши и почему мурена не мурлыкает. А сейчас я хочу поговорить о ваших обетах, и предупреждаю, разговор будет нелегким. Коллега, вы бы хоть предупреждали о своих новаторских идеях. Что не так?» Мартин удивленно оглянулся на Снейпа. Все так, только я едва не посидел, когда Фредерик Уизли обратился ко мне, миленький профессор Снейп, и при этом жеманно хихикнул. Мартин, так это ваши штучки, развернулась к беседующим Минерва МакГонагалл. Северус прав, предупреждать надо. За что вы их так, кстати, за нарушение обета? Близнецы Уизли дали слово воздержаться от своих сомнительных экспериментов. Нет, не навсегда, только до конца семестра. Вы думали, они исполнят свое обещание? Минерва скептически поджала губы. Иначе им нечего делать в боевых мистиках. Первое, чему учатся специалисты данного профиля, преодолевать искус. Надо иметь немалую силу воли, знаете ли, чтобы на соблазнительные речи твердо ответить. Отойди от меня, сатана. Вы цитируете Библию, Мартин. В разговор незаметно вклинился директор. Если быть точным, Новый Завет. Вы напрасно улыбаетесь, Альбус. Евангелие и жития святых стоят в списке книг, обязательных к прочтению для будущих мистиков. Вера – серьезная вещь. Не буду с вами спорить. Но подобные наказания противоречат правилам школы. Ткните пальцем, Альбус, потребовал с ней. В каком месте они противоречат? Да, действительно, подхватила Черити Бербидж. Цитату в студию, пожалуйста. Видя такое единодушие коллег, директор был вынужден отступить, невнятно сообщив что-то вроде. Раньше мы никогда, зря, припечатала Минерва. Не то, чтобы я была сторонницей драконовских методов, вроде милых сердцу Аргуса телесных наказаний, или принудительной трансфигурации, которую применял ваш предшественник, Мартин. Но временами мне кажется, что баллов и отработок недостаточно. Да, кстати, с Фредом ясно, а чем вы наградили Джорджа Уизли. Разговаривает он нормально, ведет себя, как обычно, вот только, излучает всем своим видом вселенскую скорбь, усмехнулся с ней. Колитесь, коллега, чем вы так его прижучили? Мартин криво усмехнулся. Джордж Уизли ест овсянку, только овсянку и ничего, кроме овсянки. И чтобы ему не попало в рот, все имеют вкус овсянки. С ней расхохотался. Минерва с чопорным видом попеняла. Мартин, так нельзя, это слишком жестоко. Тут она не выдержала и прыснула, как девчонка. Нет, ваши методы определенно надо взять на вооружение. В гостиную Гриффиндора ввалилась компания семикурсников. Джордж, ты чего такой мрачный? Удивился Рон, заметив похоронную физиономию брата. С ней б доставал. Нет, процедил младший из близнецов Уизли, бросив недобрый взгляд на ухмыляющегося Ли Джордана. «Миленький Ронни, лучше не спрашивай», — томно пропел Фред, стрельнув глазами и кокетливо хихикнув. «Ты что, сдурел?» — выпалил Рон, подкрепляя свое возмущение всем известным жестом. «Какой я тебе миленький!» — Ли откровенно заржал. Алисия Спиннет ехидно усмехнулась. Лайт Лиси выдавила из себя сочувствующую улыбку. Фред Уизли стоял посреди гостиной, и его лицо медленно наливалось багрянцем. «Как наш Фредди сегодня отжигал!» – издевательски пропела Патриция Стимсон. Старушка Макги чуть в обморок не грянулась, когда он обозвал ее кисонькой. «Не старушка Макги, а профессор МакГонагалл!» – зазвенел возмущенный голос Гермионы. Потом до нее дошло. Она развернулась к виновнику торжества. «Фред Уизли, как ты мог? Как ты посмел? Миленькая Гермиона, томный взгляд, короткий кокетливый хохоток, тут ни при чем. Это все сладенький профессор Сьюэлл, сволочь лапочка». Ли хрюкнул и согнулся. «Продолжай, продолжай», подбодрила его Патриция. «Слушать тебя, миленький, сплошное удовольствие. Он не может отмолчаться», пояснила она для Гермионы и остальных, кто был не в курсе. «Патриция, перестань», заступилась Лайт. «Ведешь себя, как исполненное чувство острого недоброжелательства, бесчестная и вызывающая отвращение особь женского пола. Ой, истинные леди не выражаются», сообщил Джордж и нервно хихикнул. «Элоиза». Анджелина Джонсон поймала за локоть вошедшую шестикурсницу. «Элоиза, ты ведь в группе мистиков. Что у вас было на уроке? Почему Фред и Лай так странно себя ведут?»